Глава 23. Изнанка. 10 уровень. Есть один способ убить этих тварей достаточно быстро. Правда, тут или ты ее, или она тебя. Для того, чтобы грохнуть эту слизь быстро, необходимо, чтобы она тебя сожрала. А затем нужно выпустить в ее внутренности щелочь, которая погасит кислоту, что в ней находится. Снаружи этого сделать нельзя, поскольку внешняя оболочка пропускает только то, что разрешает пропустить сама слизь. А вот изнутри эту оболочку можно повредить, но только в том случае, если выпустить щелочь. Она разрушает слизь изнутри, но не убивает. Зато после того, как щелочь нейтрализует кислоту, черный огонь очень быстро сожжет остальное, поскольку сопротивления не будет абсолютно никакого. Осталось только сделать так, чтобы эта слизь захотела меня сожрать. Хотя, в принципе, я уже все сделал. Сжег всю ее еду и теперь остался один. Жрать горящих спрутов она точно не станет, поэтому и обратила свое внимание на меня. В воде слизь перемещается достаточно быстро, а я и не пытался убежать. А вот только сходу она меня есть не собиралась. Сначала покружила немного и даже прикоснулась ко мне, а мне пришлось оставить свой щит из силы души только на голове, чтобы иметь возможность дышать под водой. Видимо, на вкус я ей понравился, потому что она меня тут же заглотила, а я и сам старался пролезть внутрь, как только она позволила пройти через ее оболочку. Разумеется, тут же накрылся щитом, чтобы не раствориться в кислоте. Теперь просто так она меня выплюнуть не сможет. Я тут же создал концентрированный щелочной раствор, и вот теперь слизь задергалась. Прошло меньше минуты, прежде чем она перестала дергаться. После этого я поджег ее изнутри черным пламенем и спокойно выбрался наружу. Сгорела она очень быстро. Я еще раз осмотрелся сканером и убедился в том, что теперь я смогу спокойно пробить пространство в другой мир. Вот только как мне оставить метку с указанием той стороны, в которую я направился? Создать хоть светящийся, хоть переливающийся указатель проблемы не составит. Проблема заключается в другом. Как мне закрепить его в пространстве? Ведь если просто создать его и оставить незакрепленным, то его смоет отсюда, не говоря уже про то, что оно не будет показывать в нужную сторону. Пока я размышлял над тем, как мне закрепить указатель, приплыли еще две слизи. С ними я тоже довольно быстро разделался, но пока уничтожал их, вспомнил о том, как работает пробойный артефакт. Во время разрыва пространства он создает поток энергии в форме луча, который пробивает пространство и действует как магнит на той стороне. А если создать указатель и пропустить через него луч пробойного артефакта, то он зафиксируется в пространстве. Таким образом, он будет находиться в этом месте и указывать на выход из разрыва пространства. Я создал указатель из силы души и даже слегка подсветил его. Затем направил луч в нужную мне сторону и пробил пространство до следующего мира. После чего доплыл до указателя и убедился, что он зафиксирован. Его не смоет и не сожрут. Не знаю, зачем я это сделал. Может, не хотелось переходить на ту сторону, понимая, что могу там остаться очень надолго. Но деваться некуда. Я заплыл в портал и выдохнул, потому что оказался на 5 уровне изнанки. Причем изнанка уже была большей частью захвачена скверной. Значит, я на верном пути. Еще пара прыжков, и я окажусь у цели. По крайней мере, я надеюсь, что там будет достаточно сильный маг с измененным источником. На зачистку округи у меня ушло совсем немного времени. Я еще раз сверился со своей картой и, выбрав направление, пробил пространство при помощи артефакта, после чего не стал ждать и перешел в следующий мир. «Вот же хрень!» — выругался я, поняв, что все-таки угодил на лицевой мир. Хорошо, хоть здесь были разумные, поглощенные скверной. Осталось только найти нужного мне мага, а потом попытаюсь выбраться отсюда. О, кажется, меня заметили. «Что, малыш, заблудился? Добро пожаловать домой!» Обратился ко мне один из местных зараженных и выпустил в меня целый поток спор скверны, который, по идее, должен был заразить меня. Я демонстративно вдохнул ее полной грудью, сплюнул и ответил. «Что такое, малыш? Обознался?» Трое зараженных, что окружили меня, оказались магами, и двое — бойцами. Вот только при жизни они определенно были слабыми, поэтому того, что нужно, я в них не обнаружил. Меня сразу же попытались убить, но у них даже приблизиться ко мне шансов не было. Я создал настолько концентрированное черное пламя, что они сгорели за пару секунд и вместе со всем, что находилось в радиусе километра от меня. Нет, нужных магов я не сжег. Сканер показал, что разумных здесь было всего 5, и все они находились передо мной. Скверна не успела узнать о моем появлении. Слишком быстро сгорели эти маги. Очень уж слабыми они оказались. Будем надеяться, что я хотя бы не зря здесь застряну и смогу найти то, что мне нужно. Скверна может взять под полный контроль любой зараженный ею организм, но она предпочитает разумных именно по той причине, что они сами могут думать и принимать решения. При этом ей не приходится отвлекаться на них, в то время как ей необходимо отвлекаться на контроль неразумных существ, таких как твари с изнанки. Они тоже бегают сами по себе, но в отличие от разумных, они лишь нападают на все живое и незараженное. Да и сами связываться со скверной не станут. В то время как разумные сделают это, если им дать достаточно времени. Зараженные разумные мертвы и потеряли свою душу, но их мозг находится под контролем скверны, и она использует знания и опыт, полученные этими разумными при жизни. И при этом кажется, что перед тобой настоящий живой человек, однако это не так. Его речь, повадки, движения и сила действительно являются теми, какие были у этого человека при жизни. Вот только души в этом теле нет. Он становится как биоробот с искусственным интеллектом и слепком поведения, который действует сам по себе. А когда скверне это необходимо, она берет над ним полный контроль. Вот и кажется некоторым недальновидным разумным, что они обретут могущество, поддавшись скверне. Либо смогут вернуть близких им людей, зараженных скверной, но это не так. После того, как тело полностью перейдет под власть скверны, разумный умирает, и душа его покидает тело. На самом деле стать зараженным скверной — это один из изощренных способов самоубийства, причем очень болезненных. Выжигать этот мир целиком у меня времени нет. По крайней мере, до тех пор, пока я не найду нужное мне вещество, а после этого не убежусь, что выхода из этого мира у меня нет. Поэтому я просто выбрал направление, где, как мне показалось, могут быть зараженные скверной сильные маги, и пошел в ту сторону. Идти мне пришлось довольно долго, и я уже начал сомневаться в своем выборе направления, поэтому присел на камень и решил перекусить. Пока я уплетал вкусные бутерброды и запивал их эльфийским вином, я осматривался вокруг и заметил еле приметную дорогу. Когда-то давно тут ездили телеги и лошади, но после того, как скверна захватила тут все, этими дорогами уже никто не пользуется. В этом отпала необходимость. Зато для меня это очень важная находка. Ведь если есть дорога, значит, она ведет откуда-то и куда-то. Другими словами, я могу выйти к населенному пункту, в котором, возможно, и найду нужного мне мага. Я доел, встал и отправился по дороге, периодически находя ее признаки, чтобы понять, что я не сбился с пути. Шел я почти сутки, но все-таки вышел в город, отдаленно напоминающий город в моем мире. Это оказался магический мир с плохо развитыми технологиями. До Зеленвальда ему далеко. Да что там до Зеленвальда, ему и до моего мира далеко. Здесь нет автомобилей, кругом стоят гужевые повозки и кареты. Разумеется, все это находится практически в развалившемся состоянии, поскольку никем не используется. Видимо, этот мир скверно пожрала достаточно давно. Потому что все деревянное здесь почти сгнило. Ну, как сгнило, было пожрано скверной. А вот только разумных я здесь не наблюдал. Интересно, а в этом мире жили только люди или еще и другие расы? Хотя какая разница? Я прогулялся по нескольким улицам, заглядывая в полуразвалившиеся здания. Как я и предполагал, в них было много чего ценного. Скверна просто ворвалась в этот мир с разных сторон и бурным потоком, а местные жители явно не были готовы к такому. Поэтому толком и не успели отреагировать и даже сбежать. Конечно. Куда здесь сбежишь, когда воздух пропитан спорами этой заразы, а вокруг бегают зараженные люди и монстры? Жаль, что рядом не было искоренителей скверны. Мы бы сумели их защитить. А теперь, если я выберусь, нам нужно будет выжечь все эти миры, чтобы остановить скверну в этом регионе. Но для начала стоит обратить на себя внимание. А то мне что-то надоело ходить и искать себе врагов. Пусть лучше они ищут меня. Я добрался до центра местного городка и, встав на центральной, мощенной камнем площади, запустил вверх фейерверк из силы души. Это будет сигналом для всех, кто находится в округе. Они прекрасно знают, что это не станет делать никто из зараженных скверной, поэтому прибегут на этот сигнал, чтобы принять в свои стройные ряды очередного заблудшего идиота. А пока они добирались до меня, я заварил себе сухпайок, чай и с удовольствием поел. Чтобы жить, питаться мне не нужно. Но иногда чувствовать вкус — это приятно. Ко мне начали стягиваться все, кто находился поблизости, и с удивлением рассматривали меня. Хотя какое там удивление? Это проявление эмоций — лишь слепок поведения этих людей до того, как их пожрала скверна. «Ну что встали? Вы нападать планируете или так и будете стоять, как истуканы? Я вообще-то сюда подраться пришел. Вот только встречаю одних слабаков. Может, в этом мире есть кто-то посильнее? Или только такие, как вы?» Голосового ответа не последовало. Все, кто добрался, тут же атаковали меня. Бойцы ринулись в ближнюю атаку, а маги начали формировать заклинания, держась от меня на расстоянии. Я не стал использовать черное пламя. Я лишь убивал их одного за другим, разрубая на куски. Несмотря на всю регенерацию скверны, срастить такое количество кусков из уже мертвого тела, в котором даже крови не осталось, она не сможет. Я продолжал рубить зараженных в ближнем бою и формировать заклинания, которые разрезают их на дистанции, а они все прибывали и прибывали. И откуда их столько взялось? Никого ведь не было в городе. Выбрались, что ли, всей толпой за город, на пикник? Дружные, однако, ребята. Я не стал дожидаться, когда они нападут, и напал первым, устроив настоящую бойню. Я прекрасно знал, что эти люди не живые, и поэтому не сдерживался. Вот только я не использовал черное пламя, ведь мне нужно получить от них информацию, а если они поймут, что я искоренитель скверны, то могут передать эту информацию самой скверне, а она может попытаться оставить меня здесь бродить по этому миру. Я убивал их пачками, то одного за другим, то сразу по несколько, и в результате передо мной осталось всего 5 зараженных. Кажется, настало время поговорить. «Вы ведь понимаете, что сейчас умрете? У меня к вам будет просьба. Подскажите, где я могу найти действительно сильных бойцов и магов, от чьей руки и умереть не стыдно? А то я начинаю подозревать, что попал в мир слабаков, что здесь нет достойных противников». После моих слов все 5 указали мне направление. Понятно, что они указали не на дорогу, а просто в сторону, в которой находятся зараженные посильнее. «Спасибо», — ответил я и убил всех 5. В указанном направлении я шел 2 дня, прежде чем вдалеке замаячил огромный город, и после этого я добирался до него еще 2 сутки. В городе меня уже ждали, и народу здесь было очень много. Я не стал сдерживаться и просканировал весь город, благо мое тело способно выдержать такие нагрузки. Первые противники встретили меня перед воротами, но мне настроение уже было ничем не испортить. Моя улыбка сияла, как новогодняя елка. Мало того, что я нашел в этом городе достаточно много магов, которые мне нужны, так я еще и обнаружил какое-то каменное кольцо на центральной площади этого города. От этого в моей душе зародилась надежда, что оно может быть портальным кольцом наизнанку. Что ж... Пока я не добуду то, что мне необходимо, я буду рубить зараженных и разрезать их магией на кусочки, чтобы скверна не смогла их восстановить. В этот раз зараженные бросились на меня первыми. Вот только прежде чем они приблизились ко мне вплотную для ближнего боя, их полегло не меньше 200 от моих дистанционных атак. А затем уже я вклинился в их ряды и рубил одного за другим. Я не сдерживался, чтобы привлечь к себе внимание, заставляя местных жителей стягиваться ко мне со всего города. При этом сам я прорывался все дальше вглубь, убивая зараженных 1000ми и 1000ми. Но и моему щиту прилетало все больше и сильнее. И вот, наконец-то, меня накрыло метеоритным дождем такой силы, что в радиусе 800 метров этот дождь уничтожил не только здание, но и всех зараженных. Я огляделся по сторонам и увидел мага, стоящего на каком-то 3-этажном здании. А учитывая, что мы остались с ним наедине, и остальным понадобится время, чтобы добраться до меня, я рванул к нему. У него определенно есть то, что мне нужно. Вот только он не собирался меня подпускать и начал чинить мне препятствия, закидывая меня всевозможными заклинаниями и хламом, который остался после метеоритного дождя, в виде обломков стен, булыжников и тому подобного. Похоже, что он собирался держать меня на расстоянии и дождаться подкрепления. Вот только у него ничего не вышло, поскольку я обладаю силой души, а это куда более универсальная энергия, чем магия. Поэтому прошло меньше минуты до того, как я вплотную подобрался к магу. Я уже просканировал его и знал, где находится его измененный источник. И самое главное то, что этот источник есть. Несколько быстрых и резких движений, и маг разваливается на куски. Я беру нужный мне кусок, вырезаю из него измененный источник, затем аккуратненько складываю в пакетик и убираю в рюкзак в специальный контейнер. И только сейчас меня окружили зараженные, среди которых я нашел еще несколько настолько же сильных магов. «Много не мало», — подумал я и ринулся в бой. В результате у меня появилось еще несколько измененных источников. Вот только я еле успел сложить их в пакеты и закинуть в рюкзак, даже не раскладывая по контейнерам. И когда у меня имелось в наличии достаточно материала, чтобы не только сделать несколько надстроек, но и оставить довольно большой запас, я просто поджег весь город черным пламенем. Оно получилось очень сильным и очень концентрированным, и сжигало все за исключением центра города. Ведь там находилось какое-то каменное кольцо на центральной площади. И я очень надеюсь, что это не памятник. Я не торопясь шел по черному пламени, глядя на то, как оно сжигает все вокруг меня, будь то зараженный человек, зараженная трава, деревья или земля. Вскоре показалась центральная площадь, а на ней толпилось около сотни сильных зараженных. Вот только в этот раз ими управляла скверна.